Светлана Сергеевна Фураева, психолог. Как пережить горе? Практические советы. Статья предоставлена для озвучивания сайтом memoriam.ru. Memoriam.ru – сайт и форум для переживающих смерть близкого человека. Рекомендуем посетить интернет-версию этого сайта. Эпиграф. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Из романа Ильфа и Петрова «12 стульев». Умер близкий. Прошли похороны, поминки. И вот родственники и друзья, которые поддерживали и помогали все это время, постепенно возвращаются к обычной жизни, к своим делам. Внимание и заботы к вам с их стороны становится все меньше. А вы по-прежнему несете тяжесть утраты, горюете и не понимаете, как они могут жить дальше, когда случилось такое несчастье. Вам не хватает ушедшего от вас близкого человека. И кажется, что никогда не кончится это страшное горе. А дефицит внимания и заботы усугубляют ваши переживания. Как жить дальше? Как приспособиться к новой ситуации? Как адаптироваться к состоянию утраты? Если вы уже начали задавать себе эти вопросы, значит, вы понимаете, что нужно что-то менять в своем отношении к жизни, что необходимо приспосабливаться в новой для вас социальной и эмоциональной ситуации жизненной потери. И вот теперь для вас становится актуальным эпиграф к этой статье. В данном контексте эта фраза не означает, что вы должны сами себя вытащить из воды, забыть умершего, сделать вид, что ничего не произошло. Наоборот, вы должны научиться плавать и уметь принимать меры предосторожности на воде. То есть сделать все, чтобы с наименьшими телесными и эмоциональными нарушениями прожить свое горе. Универсальных рецептов для этого нет. У каждого своя уникальная ситуация в семье и обществе. Тем не менее, я постараюсь дать несколько советов, которые, надеюсь, помогут в этот нелегкий период. Постарайтесь осознать, в каких моментах жизни вы стали наиболее уязвимы. Бытовая ли это сфера, эмоциональная, возможно, профессиональная. Когда поймете, где пробита самая большая дыра, будет легче ее заделывать. И, как маленький ребенок постепенно учится ходить, старайтесь учиться самостоятельно получать то, что раньше вы имели с помощью умершего. Это могут быть чисто бытовые навыки. Например, женщина, потерявшая супруга, который все делал по дому, может научиться что-то делать сама. А может обратиться в службу быта, чтобы поддержать комфорт дома на привычном уровне. Кому-то придется научиться готовить еду. Кому-то учиться принимать решения. Это особенно нелегко, если раньше почти все решали за вас. Помните, что не нужно стремиться принимать решения мгновенно. Не стесняйтесь советоваться с авторитетными в данном вопросе людьми. Возможно, нужна будет помощь специалиста в той или иной сфере. В первое время после смерти близкого постарайтесь вообще отложить решение глобальных вопросов, покупки, продажи недвижимости, переездов и тому подобное, на какое-то время. Сложнее с эмоциональными брешами. Не слушайте тех, кто советует, к крепиться, держаться, мужаться и тому подобное. Не копите слезы. Если хочется плакать, плачьте. Если чувствуете печаль, печальтесь. И не испытывайте за это чувство вины перед вашим окружением. Слезы – нормальная физиологическая реакция на боль. В данном случае – на душевную. Это своего рода эмоциональная разрядка. После плача человек может чувствовать себя обессиленным, разбитым и опустошенным. Но ему становится легче. Знайте, что вы имеете право на выражение своих чувств. И вам не нужно оправдываться перед окружающими. Только маленьким детям вы должны объяснить, что ваши эмоции вызваны не их поведением, а горем по умершему. Взрослые, как правило, это и так понимают. Если вы сдерживаете слезы, ребенок может попытаться копировать ваше поведение, не понимая его причин, и впоследствии будет сдерживать любые свои эмоции. Точно так же, как и себе, позвольте и ребенку плакать по умершему, если он этого хочет. Утешайте его, говорите с ним, помогите ему пережить эти эмоции. Подумайте, с кем вы можете говорить о покинувшем вас близком. Если в вашем окружении такого человека нет, используйте современные возможности психологической поддержки. Например, сайт memoriam.ru, телефоны доверия, службы психологической помощи. Главное – говорить о потере, об одиночестве, о чувствах, о страхах. Не стесняйтесь показаться слабым. Горе всех на какое-то время превращает в маленьких беспомощных детей. Говорите об умершем с Богом. Заупокойная молитва – это ваша реальная помощь и душе ушедшего. Не пытайтесь разговаривать с умершим. Физически его рядом уже нет. Не обращайтесь к оккультизму. Не слушайте всех, кто пытается рассказывать вам о суевериях, приметах и прочем. Если вы человек верующий, вы и так знаете, что произошло. Если вы не верите в Бога, то смерть для вас – конец физического существования. И тем более нет смысла совершать суеверные ритуалы. Многим помогает смягчить острые эмоции ведение дневника. Пишите о своих мыслях, чувствах, о боли утраты. Возьмите за правило через некоторое время перечитывать написанное. А потом попробуйте проанализировать, что изменилось за этот промежуток времени. Какие чувства стали острее, какие, наоборот, ушли. Чему вы научились? Подобный самоанализ раскроет вам ваши слабые и сильные стороны. Опираясь в дальнейшем на то, в чем вы сильны, ищите источники поддержки там, где вы не уверены в себе. Другой способ – написать письмо умершему. Даже если смерть не была скоропостижной, всегда остается много невысказанного, недоговоренного. Пишите. Это необходимо вам, не ему. Если вы недосказали что-то важное, у вас есть возможность сделать это сейчас. Используйте ее. Не бойтесь показаться смешным из-за того, что письмо некуда отправить. Вы можете его просто сжечь. Важно, что письмо поможет вам освободиться от груза недоговоренностей, которые вы несете. Если вы не любите писать, а эмоции и воспоминания переполняют, попробуйте такой способ. Поставьте рядом две банки. Приготовьте некоторое количество маленьких разноцветных шариков и небольшие листочки бумаги. Когда вы будете вспоминать об умершем доброе и хорошее, опускайте один шарик в банку. Это будет банкой вашей памяти. Если вспомните какой-то безрадостный случай, обиду, ссору, напишите на листочке, что вы вспомнили. Буквально одно-два слова. Сверните листок в шарик и опустите в другую банку. Это будет банка ваших обид. Как долго вы будете это делать, зависит от вас. Когда вы поймете, что большинство теплых и добрых воспоминаний уже лежат в банке памяти, закройте ее и поставьте, куда считаете нужным. Все светлые воспоминания теперь у вас перед глазами. Посмотрите, как их много. Когда новые обиды больше не всплывут в памяти, выберите день, возможно, это будет какая-то дата, связанная с усопшим, и сожгите бумажные шарики, свои обиды. Отдельного рассмотрения заслуживает чувство вины перед умершим. Этой теме помещен большой раздел на сайте memoriam.ru. Поскольку объем материала достаточно велик, приводить его здесь затруднительно. Предлагаю воспользоваться размещенными на сайте статьями. Главное, не позволяйте себе культивировать чувство вины. Оно действует разрушающе. Другое сильное чувство, которое может сопровождать потерю – страх. Ночью или днем, в одиночестве или в толпе, страх наступает неожиданно и буквально парализует вас. Что делать в такой ситуации? Важно понимать, что ваш страх – это не страх взрослого человека в реальной ситуации, а, скорее, детская реакция на неизвестность, окружающую вас после кончины близкого. Предлагаю небольшое упражнение, чтобы вернуть себе взрослое состояние, остаться здесь и сейчас, в реальности. Когда вы почувствуете страх, сначала оглянитесь вокруг. Если непосредственной угрозы вашей жизни и здоровью на самом деле нет, выделите 5 цветов предметов, которые вас окружают. Какого цвета потолок, пол, кресло, занавески, ваша одежда? Смотрите на любые предметы. Но цвет вы должны не просто узнать, мазнув по нему глазами, а идентифицировать, возможно, назвать вслух. Если страх подкрался ночью, не придумывайте, что потолок белый. Это не ваше ощущение здесь и сейчас, это знание. Ночью он выглядит серым, как и все остальные вещи. Поэтому либо включите свет, либо различайте интенсивность оттенков серого в окружающих вас вещах. Теперь звуки. 5 звуков. Часы, птица, машина за окном, телевизор. Все что угодно. Но звуков тоже должно быть 5. В ночной тишине это может быть звук вашего дыхания, стук сердца, шуршание одеяла, ветер в листве за окном, шум воды в трубах и так далее. Слушайте внимательно. Каждый звук тоже нужно различить и назвать. Затем прислушайтесь к ощущению собственного тела. Ваши руки, где они? Теплые или холодные? сухие или мокрые от пота. Ноги – то же самое. Затылок и область шеи. Спина, область живота и пах. Почувствуйте все части вашего тела. Внимательно, медленно. Затем снова оглянитесь вокруг. Для слабовидящих или слабослышащих людей развлечение цвета или звука можно заменить на тактильные ощущения предметов. Потрогайте то, что рядом с вами. Выделите 5 различных ощущений. Шерсть ковра, прохладное дерево мебель, мягкая обивка кресла, бумажные обои и так далее. Попробуйте различить едва уловимые запахи, издаваемые этими предметами. Обычно это упражнение возвращает ощущение реальности при иррациональных страхах. Будьте естественны в горе. Не позволяйте окружающим навязывать вам определенные модели поведения. В то же время не отказывайтесь от помощи близких, если она вам нужна. Доверяйте родным и одновременно слушайте себя. Наберитесь терпения. Никто не может сказать, как долго вы будете переживать боль утраты. Горе, подобно прибою, то отступит, то нахлынет с новой силой. Особенно тяжело переживаются праздники и семейные даты. Много лет боль может проявляться в день рождения умершего, в годовщину смерти, в Новый год или Рождество. Не прячьтесь от своих чувств. Дайте волю воспоминаниям. Закажите панихиду в храме. Помолитесь дома. Посетите кладбище. Даже в ситуации, если умер один из супругов и у другого новая семья, не стесняйтесь этого. Умерший – часть вашей жизни. Любящий вас человек должен понимать и уважать ваши чувства. Это не измена. Это дань памяти. Теперь немного о физиологических аспектах переживания горя. Сегодня все знают о связи эмоционального и соматического, телесного. Глубокое переживание может вызвать болезни тела. Горе проявляется во внешнем виде человека. Горюющий мышечно зажат, напряжен, не может расслабиться. Подобное напряжение может вызвать расстройство сна, что, в свою очередь, приводит к нарушениям дыхания, скачкам давления, сердечным заболеваниям. Если вы чувствуете мышечные зажимы, попросите кого-то сделать вам массаж. Обычно, в первую очередь, страдает воротниковая зона. Или обратитесь к массажисту. Возможно, кому-то поможет отдых под записи звуков природы. Будьте внимательны к своему состоянию во время прослушивания. Если вместо расслабления вы почувствуете, что горе накатывает, или звуки пробудили в вас тягостные воспоминания, немедленно прекратите прослушивание. Если раньше вы имели опыт работы по релаксации тела, то можно вернуться к нему сейчас. Если нет, лучше не начинать без помощи специалиста. Не игнорируйте потребности своего организма. Постарайтесь по возможности соблюдать привычный распорядок дня. Не пропускайте приемы пищи, даже если не лезет. Небольшая порция еды поможет вам поддержать себя. Нужно совсем немного, хотя бы яблоко, стакан кефира или молока. Не бросайтесь и в другую крайность. Не заедайте горе. Если приступы голода неудержимы, попробуйте понять. Вы действительно хотите есть? Или просто нуждаетесь в утешении таким способом? Как в детстве. Не плачь, держи конфетку. Если это так, то дело в отсутствии эмоциональной поддержки. Ищите ее у близких, друзей или у специалистов, а не в лишнем весе. Вторая жизненно важная вещь, которую необходимо удовлетворить – потребность во сне. Принимайте перед сном прохладный душ. Не смотрите телевизор. Попробуйте максимально расслабиться в постели. Если не получается самостоятельно наладить нормальный сон, обратитесь к врачу за медикаментозной поддержкой. Но помните, что лекарства облегчают ваше состояние, но не устраняют причину. Поэтому вы как бы замораживаете себя в состоянии переживания потери, продлевая период горевания. И, конечно, не стоит искать утешения в алкоголе. Еще один важный аспект – темп вашей жизни. Не исключено, что в период переживания горя вы не сможете выполнять все те функции, с которыми легко справлялись раньше. Ничего страшного. Если есть возможность переложить их на кого-то, сделайте это. Позвольте себе уменьшить нагрузки. Помните, что стресс, который вы переживаете, негативно сказывается на всех сферах вашей жизни. Больше отдыхайте. Оцените, какой отдых для вас лучше, активный или пассивный. Не бойтесь проявить слабость и не чувствуйте вину за это. Когда вы сможете, вы вернетесь к привычному ритму жизни. А сейчас просто поберегите себя. Время проходит, и то, что вчера казалось непреодолимым, проходит. Эмоции, которые не давали дышать, ослабевают, сменяются другими. Вам всегда будет не хватать умершего человека. Просто острая боль сменится печалью и грустными воспоминаниями, а потом и они станут светлыми. Значит, вы пережили самый сложный период. Помните, пережить горе не означает забыть. Это значит научиться полноценно жить после потери.